Бизли, графство Суррей, стрельбище Сент-Ри-Рейнджу, 12 апреля 1949 года. Вне всякого сомнения, отправляться в дальнюю дорогу с пустыми руками, тем более в такие места, не следовало. И не было никаких сомнений в том, что не следовало отправляться в такое место, предварительно не узнав, что к чему. Британская армия не просто скопище традиций, некоторые из которых кажутся устаревшими и смешными. Это братство, нерушимое братство людей, служащих одному и тому же флагу, трону и стране. Это братство людей, которые не понаслышке знают и платят ту цену, которую положено платить за имперские амбиции. Это люди, которые оказываются перед лицом многотысячных орд дикарей, с парой товарищей, револьверами и ружьями, кто дежурит на палубных бомбардировщиках КВВС, готовых залететь в любую минуту, кто осушает болото и строит гарнизоны там, где нормальный человек выжить не может. Постоянное пребывание на грани пред лицом опасности сформировало особое братство, где своему скажут все, что угодно, в том числе и то, что нельзя. Из уличной кабины сэр Роберт Брюс набрал один за другим несколько номеров. Последний абонент сказал, где он может его найти завтра, и выразил готовность поговорить. До нужного места сэр Роберт арендовал такси. Такси с тех пор, как он последний раз был в Лондоне, изменились. Теперь их цвет с бордово-кирпичного сменился на черный, как в классических конных еще кэбах. Машина, которую он взял, марки «Нафил Оксфорд», отличалась тем, что вместо пассажирского сиденья впереди была открытая багажная площадка, на которой можно было пристегнуть чемодан или чемоданы. Тем не менее, сэр Роберт взял в салон объемистый мешок, и водитель, кэбмен, как и в старые времена, в черном фраке и с высоким цилиндром на голове, понимающе кивнул. Кто ездил в такие места, как Сент-Ри-Рейндж, оберегали такие мешки, пуще глаза. Сент-Ри-Рейндж тоже изменилось. Деревянные навесы сменили новомодные, бетонные, холодные и пыльные, сидеть на которых было просто опасно. Появилась дистанция в 1000 ярдов, до этого ограничивались 700. На стрельбище были гражданские. Если раньше интерес гражданских ограничивался крупнокалиберным штуцером и грачиным ружьем, теперь все больше и большее количество подданных Ее Величества проявляло интерес к стрельбе на дальней дистанции. Смотритель его не узнал, но это было и к лучшему. Арендовав свободную дистанцию на новомодные 1000 ярдов, он принялся раскладываться, подстелив для чистоты плед цветов клана Брюсов. К соседнего рубежа стреляли. Он мельком видел винтовку, когда проходил мимо. Ну, конечно же, Винчестер с тяжелым стволом образца 1924 года. Его оружие было другим. В сущности, это была снайперская винтовка номер 4Т, основанная на конструкции пехотной винтовки Ли Энфилд. Мастера из компании Дэниел Фрезер полностью разобрали ее и перебрали весь механизм, подгоняя его до идеального состояния, как это делается с дорогими штуцерами. Собственно говоря, штуцерами они обычно и занимались. Вместо снайперского ствола они поставили необычный, тяжелый спортивный ствол собственного изготовления с нарезами, оптимизированными не под стандартный пехотный патрон и не под снайперский, отличающийся от обычного пехотного только тем, что изготавливался на свежих матрицах, а под специальный патрон номер 8, пулеметный, предназначенный для поражения целей на дальней дистанции и снаряженный предельно утяжеленной пулей. Ложе также было подготовлено мастерами Дэниел Фрезер, и в транспортном положении приклад можно было снять, как на некоторых спортивных винтовках, а потом поставить заново. Некоторые североамериканские мастера и штучники из таких мест, как Ферлах или Берно, делали винтовки, у которых снимался ствол с ложей вместе. Но это были охотничьи винтовки, не снайперские. Прицел был тоже необычный. Вместо армейского стандарта здесь стоял Target Scope от Паркер Хейла, сильно похожий на североамериканский Юнертл. Но Юнертл восьмикратный, а этот девятикратный, в металлическом корпусе и с великолепными, сделанными на тех же станках, что и линзы для космических телескопов линзами. Прицел в самый раз подходящий для армейского использования, хотя люди, действительно увлеченные стрельбой на дальней дистанции, покупали 16- и даже 32-кратный Юнертл. На пледе цветов клана сэр Роберт выложил винтовку, магазины, приспособления для чистки, небольшую подзорную трубу с зеленьями. Неспешно снарядил патронами магазин. Он любил стрельбу, хотя на Багамах ограничивался стрельбой по чайкам из дробовика. Да, из автомата по дельфинам. Место развлечения. Правда, ему привелось участвовать в глубинном турнире в Гвадалахаре, наверное, самом сильном в мире по составу стрелков. И там он добрался до 1:32. Йемен. Он помнил те места, в которых вырос. Болото, бесплодная земля, нищие деревни. Люди, ничем не занятые, кроме разбоя и преступного промысла. Но он отдавал себе отчет, что является тому причиной. Ислам. Страшная религия. Религия, тянущая в кровавое наркобесие, взывающая к самым темным сторонам человеческой души. Была какая-то злая ирония в том, что африканские племена, которым не надо было заготавливать мясо на зиму, чтобы не умереть от голода, и строить хижины, чтобы не умереть от холода, которые могли снимать по 3 урожая в год на заболачиваемых разливами рек землях, охотиться на дичь, остались дикарями, в то время как они, белые люди, создали цивилизацию. Настоящую цивилизацию, где у всех есть права, где покой людей обеспечивают броненосцы и пулеметы. Не последнюю роль в отсталости местных играл ислам, но самое страшное происходило там, где ислам встречался с первобытными верованиями, такими как доисламские верования в договорном Омане или африканские культы в Южном Судане. Безумный фанатизм, совмещенный с нерассуждающим культом и звериной жестокостью, поистине дьявольская смесь. И не приведи Господь, кому услышать вскипающий первобытный рев озверевшей толпы. Готово. Он набивал магазины не более чем по 5 патронов, хотя емкость была 10. Британская Ли Энфилд была лучшей пехотной винтовкой 20-30-х годов, а британский патрон с тяжелой пулей лучшим среди всех аналогичных на средних и дальних дистанциях. Увы, приходила новая пора. Зловещее слово «Машингевер» было на устах, и тут Британия безнадежно проигрывала. Похоже, объявили новый конкурс, и хорошо, если не перейдут на сниженный калибр, как русские, на свой 6,5. Готово. Для того, чтобы задерживать пули, ушедшие в молоко, были насыпаны огромные песчаные валы. Говорили, что служащие стрельбища ежегодно просеивают песок, сдают несколько тонн ценного цветного металла на переплавку. Не бесплатно, конечно. Приятный дополнительный заработок. Красный флаг был поднят на небольшом наполненном гелием шаре, означая, что можно стрелять. О том, что он промахнулся, он понял, еще когда винтовка толкнулась в плечо. Если есть достаточный опыт, сразу понимаешь, есть или мимо. Как всегда, появилось желание все бросить, и, как всегда, он подавил себе это желание. Стрелковый спорт — удел терпеливых. Иногда выстрела можно ждать не часами, сутками. Второй выстрел тоже мимо, но он понял, в чем ошибка. Внес правильную поправку и получил результат. 8 на 10 часов. Снова подрегулировал прицел и попал точно. Затем обернулся, почувствовав присутствие человека. «Ну-ка, ну-ка, и кто тут переводит патроны?» Эрол Свинни был человеком легендарным. Звание этого человека было «The Company Quartermaster», «Сержант». CQMS. Это примерно соответствовало ганнери-сержанту в морской пехоте США или оберфельдфебелю германской армии. Звание это свиньи выслуживал не где-нибудь, а в Пешаварской стрелковой бригаде, на самом краю. Вернувшись в Великобританию по настоятельной просьбе некоторых высших армейских чинов, он готовил специальное подразделение британской армии, в том числе недавно сформированный, но уже себя показавший 22-й САС. В адмиралтейскую подзорную трубу Свинни глянул на результаты. «Неплохо, неплохо. Давай-ка попробуем вот с этим». В Индии профессиональных стрелков было великое множество, ибо если ты не убивал тигра, то, скорее всего, сам становился его добычей. А некоторые ухитрялись добывать из обычной пехотной винтовки серого слона. Индия была меккой мощных ружей, а на севере представлялась возможность и очень дальних выстрелов при охоте на горных баранов. В качестве обычного патрона для такой охоты использовался 300-й или 375-й Голланд и Голланд, Магнум, который использовался также и некоторыми арамейскими снайперами. Патрон, созданный для опасных африканских охот, но при правильно подобранной пуле, способный показывать очень приличные результаты и на дальней дистанции. Бил по организму он тоже изрядно. Сержант быстро снарядил свою винтовку. Она была произведена компанией Parker Hail по заказу, и магазин вмещал только 2 патрона. Положил винтовку на мешок с песком, как делают все профессиональные стрелки, дальнобойщики, прицелился. Выстрел был оглушительно громкий. С поразительной ловкостью сержант послал в цель еще 2 пули, поднялся. Но сэр Роберт принял трубу, посмотрел. Конечно, с его результатами не сравнить, тем более с холодного ствола. Могу поздравить, хотя я не стрелял последний год. Отличное оправдание для офицера. И я могу вас поздравить, сэр Роберт. Шило в мешке не утаишь. Уже известно. Такие новости расходятся быстро. Скажи, как заполучить такую же? Это не за прошлые заслуги. Ого, а за какие же? За будущее. Новоиспеченный дворянин помрачнел. Ты, я слышал, воспитываешь новое поколение? Можно и так сказать. Недавно провели большой семинар для готовящихся офицеров, оружейников, полков. Представляешь, половина этих педиков не знает, как правильно пристреливать винтовку. Да уж, чертовы горожане, когда я начинал заниматься этим, промах означал, что сегодня обедом станешь ты. Теперь это означает, что у местных прибавится лишний пенни в кармане. Я слышал. Служитель стрельбища прошел мимо, но приблизиться не рискнул. Я услышал, ты серьезных людей тренируешь. Тоже педики. Они думают, промахнулся раз, выпустив цель вторую пулю. Где-то это и верно. Например, Наджран, горы Дафар. Теперь помрачнел уже Свинни. Его пропыленное и просоленное невзгодами бульдожье лицо типичного британского служаки стало совсем унылым. Это не лучшее место для прогулок. Но ты ведь был там. Да, пытался кое-что сделать для местного эмира. Чертовы ублюдки. Расскажешь? За кружкой пива, пожалуй. При стрельбище было что-то вроде паба, где проигравшие могли расплатиться с победителями, но туда они не пошли. Остановились у какого-то паба по дороге, заказали пиво и fish and chips. Типичную британскую закуску. По сравнению с свежевыловленной рыбой на Большом Каймане, местная рыба выглядела бледно. Ну уж, какая есть. — Так что там про Дафар и его окрестности? — поторопился Роберт. — Дафар, прежде всего, тебе нужно знать, что это место никогда не находилось под контролем правительства. Ни одного. 30-е годы эмир Абдалла нанес по этим горам удар с использованием химического оружия. Сэр Роберт присвистнул. Ничего себе! Ублюдок использовал хлор. Смонтировал опылительные системы на самолетах, закупил их под видом сельскохозяйственных. Прежде чем мы успели его остановить. Мы успели его остановить? Иронично переспросил сэр Роберт. Да, черт возьми, ты думаешь, мы совсем психи пойти на такое? На них начали оглядываться. Сэр Роберт заказал еще пиво. Его сын учился здесь, в Королевской военной академии. Там, естественно, проходили оружие массового поражения и средства защиты от него. Вернувшись, он рассказал все отцу, после чего два ублюдка, старый и молодой, решили действовать. Сержант отхлебнул пиво. Вместе с горцами они перетравили кое-кого из наших, кто был там. Советников, еще какую-то христианскую миссию, которая пыталась обратить в местных. А у горцев есть такое правило — тхар, кровная месть, срока давности не имеет. Ты был там с полком? Был. Очередное наведение порядка. И как они отнесутся к британцам? На востоке наводили порядок, дофар на западе. Сержант отхлебнул еще пиво, стукнул пустой кружкой по столу. Наджиран, значит? Да. Наджиране есть точка. Старший так, если ничего не изменилось, герб Финли. Бродяга Финли? Он сами. Как и все, кто занимается одним важным, но опасным делом, все они примерно знали друг друга. Я слышал, он словил пулю в брюхо. Поэтому сейчас он не на оперативной работе. Просто сидит на месте и смотрит, чтобы то, что должно быть сделано, было сделано. По горам шустрят молодые. Те, кого ты учишь? Сержант никак не отреагировал. Любой откровенности был предел. И ему сейчас надо было решать, открыться или нет. Там есть дело, которое надо решить. Кое-кто наверху считает, что русские испытывают там управляемые ракеты. Готовятся воевать с нашим флотом. Сержант фыркнул. Другого места не нашли. Знаешь что-то об этом? Сержант задумался, прежде чем ответить. Как сказать? Несколько лет назад кое-кто не вернулся с задания. Задание было на базе Инжирлик. Там у русских совершенно случайно получился взрыв склада авиационных боеприпасов. Дело это давнее. Но русские не прекращали и не прекратят искать способы, как серьезно достать нас, равно как и мы не прекратим доставать их. Сержант посмотрел на собеседника неожиданно трезвым взглядом. Если русские там и делают что-то, то цели могут быть совсем не кораблями. В горах Дафара тоже есть немало интересного. Оман — единственное, что у нас осталось на полуострове. И если русские решат что-то начать, то начнут с него. Сержант показал на сэра Роберта указательным пальцем, как пистолетом. «Не попадись!» Российская империя, область войска Донского, Новочеркасск, 24 апреля 1949 года. Провожали реестрового казака Григория Велихова совсем не так, как положено по старине провожать казака на военную службу. Никак его не провожали. И старики даже ничего не сказали. Отрезанным ломтем был Григорий. Хоть и рожак отсюда, а отрезанным. Лицом темный, как турок, с загаром нисходящим, нрава горецкого. Языки знал, как басурман какой-то. Не казак уж совсем, не казак. Так и получалось, что кто на восток на чужбинушку уехал. Мало кто в родные-то земли возвращался. Кто там и прижился, землицу заимел, да детки пошли. А кто и с концами. Кого похоронили... Выкопали неглубокую яму в каменистой земле, засыпали, да крест какой-никакой, поверх воткнули. А кто и так лег, и без погребения должного христианского? Только ветер косточками играет. Только собрались под вечер казаки, да врезали почти в полном молчании из самогона. Потом по домам растаскивали. Да жинка у Петрухи Котельникова как по-покойному выла, да в драку бросалась. Оно и понятно. Зато и не любили Григория, что сам на войну сорвался, да казаков повел, того же Котельникова, да Степана Боровского. От куреней родных оторвал. И не зря жинки-то как по покойнику голосили, на войну ведь... Хоть и говорят, что нет там войны. Да как Пантелеевна-то своего хоронила, в гроб бросилась, схватила, а голова-то в руках оказалась. Не пришили в морге толком. Вот тебе и война, не война. А Лена, та даже провожать не вышла. Боялась, что не сдержит в себе, скажет. Пока незаметно было. Да и то ладно, а ведь все равно сорвется, только домой каждую минуту рваться будет. Так и приедет в гробу. На Востоке женщины испокон веку мужей на джихад отпускали. Тут то же самое почти. Да с другой стороны только. Джихад. Атаману они впрямь занадобились чем-то. Прислал машину. Да никакую-никакую, а додж из-под себя. С закрытым кузовом. Тонна с четвертью. Да с сидельцем своим. За шофера. Погрузили так казаки свой скарб немудреный. Да и тронулись. По шляху ехать дюже скучно, и посмотреть-то нечего. То поля распаханные, то перелески. Где волк проскочит, али заяц, али лиса. И то развлечение какое-никакое. Хорошо, что машина эта не конь. Да он в Черкасска за пару часов со свистом домчит. Вот и затеяли от нечего делать казаки разговор. — Мишка-то, он как? Как его угораздило-то? — просил Боровсков, низенький, светловолосый, совсем не похожий на казака, но отменный боец и стрелок, просто немеренной храбрости и лихости. — Гутарят конвой вел? — То и гутарят. А как там? Сам не знаешь, что ли? — Да уже подзабыл зарядно. — Ничего, за раз вспомнишь. — Атаман опять жидиться будет, — вступил в разговор и Котельников. — Всего хрен чего выпросишь? — Если будет... В тот же день поворачиваем оглобли назад. Да только не станет он жидиться. Слыхали про новый порядок справления службы? Да, гутарили что-то на круге. А слушать надо было. Сейчас за деньги служить дозволяется. Тут как? А вот так. Где, если чечены, скажем, или такие же, с той местности, люди с кругом договариваются, а круг казаков посылают, они всех этих и выводят. Тю, так мы из войны не вылезем. А что, вылезали когда-то? Котельников подкрутил ус, скривился. Твоя правда, и не вылезали. На той неделе Березовку двоих привезли. Хоронить нечего. Старики ажник от горя почернели. Вот тебе и служба. Дело гутаришь. А сколько те же первогодки наслужат? Только пули себе, да и все дела. Нам-то за раз проще будет. Да куда проще? Горы они и есть горы. Не скажи. Кому проще? Нам. Кто по второй категории? Да срочку отломал. Или этим. Помнишь, заставы были? Было дело. А толку? Все равно, кто хочет, тот кругом обойдет. Только стоишь, как дудак, до выстрела ждешь. По горам тоже не дадут шерстить. Мир там? А мы спросили, какой там мир. Какой-никакой. Что делать-то будешь? Соберем людишек там, посмотрим. Новочеркасск, разросшийся из большущей, считай, станицы в начале века, настоящий крупный город, встречал шумом, суетой, толкотней водителей, кто пересел с коня живого на коня механического. Так и норовили давануть на клаксон. Да подольше подержать. Гул стоял над городом. Дорога какое-то время шла рядом с веткой, строящейся железной. Журшал под колесами щебень, да свистели паровозы. Да сиделец и ругался, и тоже сигналил, что побыстрее пропустили. Улицы были народом запружены, где и не пройти, лошадей почти не было. Если в станицах держали еще, почитай, на газ денег не напасешься, если железного-то коня им то и дело правдать. А тут скосил или просто на выпас пустил. И езжай, куда тебе надобно. Витрины лавок. Теперь по новой моде они делались большими, стеклянными, манили товаром. Правление располагалось теперь в новом здании, внешне похожем на старое, только теперь с лишним этажом, да гаражом вместо конюшен. Припарковав машину прямо напротив входа, видимо, почетное место себе атаман отгрохал, сиделец норовисто провел их через караул на входе, ну а дальше их пути разошлись. Петров со Степаном тронулись по старым знакомым проведывать, значит, а Григорий к атаману тронулся, аккурат где он заседает. На третьем этаже кабинетик был. «Здорово, дневали!» Григорий сразу взял быка за рога. «И вам здравствовать!» Степенно отозвался атаман. «Решился все-таки!» «Мое дело, мое и казаков!» Мгновенно щетинулся Григорий. «Да ты копытом-то не бей! Ишь, как конь! Норовистый! Тебе норов-то в армии не сбили?» «Еще норовистый стал!» «Ну, смотри, хряпнем, что ли?» Перешли в угол кабинета. Там стояло что-то на вроде уголка, на своих. Стол, да два старых, уже лезущих набивкой кресла. Разбойничий, подмигнув, атаман достал из-за кресла большую, наполненную мутным четверть. Два простых граненых стакана. Аккуратно, ни капли не пролив, разлил драгоценную жидкость. «Ну, как говорится, будем. Здоровайся, матушку, за царя-батюшку. Да за нас, казаков, на Тихом Дону!» Жидкость была не просто крепкой, но она валила с ног, рвала горло, обжигала, аж на глаза слезы наворачивались. «Что это?» — прохрипел, не готовый к таким переделкам, Велихов, силясь хлебнуть обожженным горлом немного воздуха. «Крепко, а?» — радостно воскликнул атаман, хлопнул по пузатому боку бутылки, как хозяин лошадь хлопает, только не так сильно. «Это мне с Чира привезли, в знак уважения, так сказать. Горит, как факел, градусов 70, не меньше. Нахрену настояно, да еще и мед там степной. Прямо разом и выпивка, и закуска. Довольствие одно. Будешь?» «Не, с ног валит. Мне кубыть ехать еще до постоялого двора». «Какой постоялый двор? В правлении остановишься, место есть». Атаман сунул нос в бутылку, которой еще больше половины оставалось, и силой втянул воздух, и с явным сожалением на лице отставил бутылку, заткнул пробкой, чтобы не выдохлось. «Хороша!» — повторил он, прищуриваясь. «Но в меру! Сами-то гоните, небось! Указ царев нарушаете?» «Кубыть кто и гонит, а я того не ведаю», — отозвался степенно Григорий. «Это ты исправникова спрашивай, до станичного атамана. Вот они тебе ответ дадут. Кто винокурничат, кто безобразничат, а кто и курень свой спалил?» «Так не скажут ведь. Скройте, сукины сыны!» «Тогда и мне не честь языком, как бабе чесать!» Атаман силой вздохнул воздух, только не всхрапнул, как лошадь. Сменил тему разговора. «Как делать думаешь?» «Это ты мне скажи, атаман, как ты думаешь?» «Потому как там ни разу не шутки. Ты скажи, зачем нас кликнул? Тогда и думать будем. А сейчас чего? Слова одни, пустые». «Пустые, говоришь. Ты новый закон читал о справлении казачьей службы?» «Так понапишут. Мне-то чего? Я не первого срока призыва». «И тебе, и всем чего? Потому как теперь войскам право дано служить не на государевой службе, а по уговору». «За деньги, что ли?» — не понял Григорий. «Ну, как сказать?» «Так, и в то же время не так. Государю долг на службе, ты, будь ласков, отдай. А вот как вернулся, то дело твое. Хочешь — паши, а хочешь — винтовку в руки бери». «Завсегда же так было». «Да нет, теперь мы в этом сами по себе. С кем сговорились, с тем и служим. Ну, не скажем, конечно». И вот как раз на арабском-то полуострове есть работа. Ее там всегда было. Бунтажно там. Именно. А ты слыхал, сколько нефть там нашли? Только качай, а покоя нет. И вот ты думай. Если, к примеру, купчина какой деньги туда выбухает, а там мятеж, выйдь так один. Так мы, казаки, купчинам служить этим будем? Григория это задело и сильно? «А государев интерес? Это же наша земля! Я тебе и не дверь открывать, да бородой перед посетителями мести зову!» Григорий подумал, пытаясь разобраться во всем этом. Тут и впрямь без еще одного тычка не разберешься. Гладко стелешь, атаман. Да спать жестко. Проспали уже. Голос атамана ощутимо постражал. Там, на территориях, с начала года под сотню казаков насмерть вбили. Полусотню с 22-го минометами накрыло. За раз 31 погибший. Спим, живыми бы проснуться. Григорий кивнул. Твоя правда, но и меня пойми, атаман. Мне не слова нужны, а конкретно. Кто, когда, чего? Ну, так и скажу слово. Кто, скажи мне сам. Только казаков первого призыва не трогай, это условие. Набирай кого угодно, хоть каторжников, был бы результат. Когда? А чем быстрее, тем лучше. Время есть, но немного уже чувствую. Злое мыслится. Чего? Вот чтобы все, кто в городах орудует, по пустыням да по горам шарится, чтобы там не было. Эван, хватил. Тут все войско нужно. И не хватит. Там у нас целое войско. От каждого полк по сотне, а то и целыми полками стоят. Только скажи, но дай результат. Сильно. Остережение. Пиши. И напишу. Ручку зараз дай. Из дома без нее вышел. Ручку. Атаман вернулся на свое место, порылся в столе и достал карандаш обгрызенный да пачку листов канцелярской бумаги. Звеняй. Ручки нету, пером пишу. Зараза, привыкнуть не могу. Достаточно и того. Григорий долго сидел, размышлял. К атаману уже просители пошли. А он все сидел, вспоминал, писал. Смотрели они на него с любопытством, но не говорили ничего. Потом он начал писать и писал так еще час слишком. Писал, потом перечеркивал и снова писал. Закончил, за окном темнеть уже начало. Как закончил, перенес все на стол атаману. Атаман довольно крякнул, вчитался и аж захрапел от досады. — Ты, мил друг Станкс, зараз головой навернулся на службе. Я тут и не знаю половину из того, что ты написал. Установка фрезера Нэша. Это что такое? Пулеметная установка на 2 крупнокалиберных пулемета системы Браунинг зенитного типа. Можно заменить на Маузер или Эрликон. Хватил. Ты в армии добрался, а мне платить? Ты знаешь, сколько это стоит? Возьми, Максим, с четырем, куда не мучайся. С Максимом это ты сам воюй. Навоевались уже. Мне нужно армейское оружие, самое лучшее, какое только есть. Германское, североамериканское, наше. Но не старье со складов. Ежели пулеметы, гранатометы найдутся, даже надо найти. Так совсем хорошо. Какие тебе пулеметы, гранатометы? Тоже армейское оружие. Армейское, не армейское, мне разницы нет. Несколько штук надо будет. Пулеметы, бронированные машины... Автоматы обязательно, настоящие, армейские, не те, которые сейчас. Если хочешь, атаман, чтобы толк был, оружие хорошее дай и технику. Атаман снова скосил глаза в бумагу. «Дай то, дай сё», — ворчливо проговорил он. «Я уж не в тех годах, чтобы давать по 2 раза. Все прибегают и только с одним. Дай!» Григорий молча ждал. «Добро, казак. Раз решили, делаем». «Что надо, ищи. Только не расширяйся далече. Подпишу. Нехай Супонин потом орет». «Супонин? Он тут? А куда ж денется? На хозяйстве сидит. Жид жидом. Куркуль одним словом». «Но не вор же?» «Не вор, не вор. Это ты верно сказал. Сколько дней надо будет?» «Недели 3, лучше месяц». 3 недели даю. Иди, иди, казах, с глаз долой, пока не осерчал».